Глава третья. Толстая подошва сандалий стучала по чужой для меня земле, поднимая пыль и сгоняя кузнечиков с насиженных мест. Полы плаща также оставляли за собою клубы пыли. И быть бы мне расчихавшимся, если бы реакция на пыль не ушла в небытие вместе с дыханием и некоторыми другими, присущими только живым, особенностями. Разговор сначала с Артасом, а потом и смертью принес больше вопросов, чем ответов. А теперь этот новый мир. Он был чужд и непривычен. Я даже не знал, как ко мне относятся окружающие живые и разумные существа. Можно лишь предполагать, что если есть магия, то и наличие гномов-орков тоже обязательно, или хотя бы возможно. Хотя, если тут такое количество мертвой энергии, я почти купался в ней, ощущая, как растет мой запас, то и некроманты должны присутствовать. Интересно, а солнце и для них тоже безопасно? Или это я такой избранный, что спокойно переношу его свечение? Если создания некромантии страдают от солнечных лучей, то моя задача по их уничтожению упрощается. Но если им все равно, то придется помучиться. Ладно, проблемы будем решать по мере поступления. Кстати, можно проверить и свои навыки в плане поднятия мертвых. Вон там, на одиноком дереве, болтаются мертвые тела. Два женских и мужское. Приблизившись, я смог в деталях рассмотреть следы недавней трагедии. Судя по состоянию тел, людей убили не далее суток назад. На дереве покачивались тела пожилых женщин с мужчиной и совсем молоденькой девушки лет 16. Вот ей, если судить по крови на ногах и разорванной в клочья одежде, пришлось несладко перед смертью. Видимо, на эту троицу напали разбойники, ограбили, поразвлекались с девчонкой и повесили всех на дереве. Сама трагедия произошла в другом месте, так как вокруг меня не было признаков кровавого деяния, только следы сапог и конских подков. Ну и что делать? Для начала мне надо снять трупы, обрезав веревки. Вот тут и пригодился ритуальный нож и одна из рук, тех, что висели на поясе. Но вот откуда взялся нож? Загадка. У меня же не было ничего подобного. Наверное, смерть постаралась. Уж ей-то не знать, что потребуется лечу. Совсем не задумываясь над действиями, я легко шевельнул пальцами, и артефакт ладонь, повинуясь моим движениям и желанию, отделилась от плаща и с зажатым в ней ножом взлетела вверх. Три быстрых удара, и три тела мешками упали на землю. Теперь само поднятие, что не очень сложно, но требует концентрации. Все-таки я почти ничего не знал, пользовался только заброшенными Артасом знаниями. Несколько коротких надрезов на телах, причем надрезы сложились в ритуальные знаки, немного маны, выплеснутой на них, и вот передо мной стоят зомби. «Вперед!» — коротко приказал я и пошел впереди своих новых спутников. Зомби оказались ловкими и сильными существами, в отличие от своих подобий низшего уровня, которые представляют собой гниющие и малоподвижные тела. Только в фильмах такие самовосставшие трупаки бегают со спринтерской скоростью. Хотя как это возможно с закостеневшими мышцами и нарушением работы мозга? Только поедание людей удерживает разложение человеческих трупов. Если же такой зомбак не поест пару дней, то попросту начнет гнить. Кстати, плюсом в своем теперешнем состоянии могу признать то, что не ощущаю запахов. Иначе мог не раз бы уже вывернуть наизнанку свой желудок от амбре, распространяемого разлагающимися трупами. «Ты...» — указал я на мужчину. «Скажи, что произошло. Мы ехали из деревни в город с товаром. В дне пути от города на нас напали разбойники. Они забрали весь товар и снасильничали дочку». На лице зомби не было ни капли эмоций, хотя это и понятно. Души-то нет, она давно уже у смерти или пошла на перерождение. Сейчас со мной говорят остатки подсознания, своего рода оттиск, что остается в теле человека после смерти, тень разума. «Что за товар?» — поинтересовался я. «Мясо. Наша семья разводит свиней и торгует свининой в городе». «Понятно. Но почему вас убили? Ведь таким образом разбойники лишаются курицы, что несет золотые яйца». Не знаю, понял ли он меня, но ответил достаточно четко, пояснив причину такой жестокости. «Моя дочь опознала в одном из нападавших своего бывшего парня, что раньше за ней ухаживал». «Бывшего парня? А не маловато была дочка для заигрываний?» — хмыкнул я, оценивая возраст погибшей. «Ладно, не отвечай. Значит, опознала. И что? Не могла смолчать? Ведь должна понимать, что свидетели никому не нужны». «Она хотела упросить его не забирать товар или хотя бы оставить часть, чтобы мы выплатили налоги, но вышло только хуже». «Все, дальше я и так знаю. Опасаясь раскрытия, вас всех порешили, а девчонку еще и попользовали. Грубо, подло, но такова правда». «Хм, а что это я так свободно размышляю о смерти? Да и чувства брезгливости совсем нет. А ведь раньше ни за что не прикоснулся бы к трупу или к вещам покойника. Ах да, смерть выключила во мне только то, что помешает на новом поприще. Что ж, спасибо ей за это». Дорога ложилась пройденными километрами под наши неутомимые ноги. Мертвецы не устают и не потеют. Всплыла почти забытая фраза. Вот сейчас я и проверяю ее на опыте. В дорожной пыли отпечатывались наши следы и узкие глубокие отверстия от острия посоха. Кстати, сам посох изменился вместе со всей одеждой. Вырезанные коряво и грубо позвонки стали по-настоящему частями позвоночника, неимоверно длинного, почти двухметрового. Вверх венчал череп, оскалившийся на окружающий мир и кажущийся живым. Мало того, цвет тоже поменялся, приобретя насыщенный кровавый оттенок, словно позвоночник, только что вырван из спины живого человека. Создавалось впечатление, что посох липнет свежей кровью к рукам, хотя те оставались чистыми, да и осязание у меня напрочь отсутствовало. Бредя по дороге, я составлял план действий. Для начала надо узнать о местности и проживающих здесь людях, потом, исходя из этого, влиться хоть в какое-то общество или, наоборот, затаиться. Мало того, можно влиться, соблюдая определенную дистанцию в отношении общения и пространственную, построив себе в уединенном месте жилище. Буду понемногу совершенствоваться в магическом ремесле. Еще можно создать армию из подходящего материала, сформировать отряды зомби и скелетов. Можно и химерологией заняться на досуге. Ведь некоторые знания о создании химер у меня в памяти имеются, как я недавно обнаружил. Кстати, надо узнать, куда подались разбойники, а то вдруг иду прямо на них. Вреда мне не причинят, надеюсь, но лучше быть умным перестраховщиком, чем самонадеянным глупцом. Подзываю девушку, что испытывала самые яркие эмоции, пока была живой. Несколько пасов, и вот от ее фигуры протянулась дымчатая полоска, уходящая прямо. Что ж, значит, такая судьба. Не у меня, у разбойников. Придется их добавить в свою свиту, тем более, что воины, способные держать оружие и умеющие им пользоваться, мне не помешают. Заодно и месть свершится. Мелочь, а приятно. Указывающая нить вела в дальнюю рощу, что располагалась от нас километрах в 6. Чтобы приблизиться к ней, придется немного отойти от дороги, но это пара пустяков. Мне не требуется отдых, да и идти могу и днем, и ночью. Значит, решено. Месть должна состояться. Заодно об этом мире что-то узнаю. Пытаться разговорить бывших крестьян бесполезно. Они только и могут мне поведать о соседях, ценах на зерно и прочую сельскую продукцию. Неинтересно. Будет неплохо заполучить мага из отряда разбойников. Мечты, конечно. Ведь сильный маг не будет шляться с отребьем, а слабый мне на один укус. даже в теперешнем состоянии с неактивированными знаниями от чужой памяти. Понемногу мой отряд приближался к роще, и повышалась вероятность быть обнаруженным. Пришлось идти на заведомый риск, использовать заклинание «Тень ночи». Фигуры исчезали из видимости, а взамен на землю ложилась густая, черная, как ночь, тень. Заметить ее можно было только в упор, а тогда будет уже поздно. Вот только если есть маг, то он сможет почувствовать магические возмущения. Но кто не рискует, тот и не пьет шампанское. Пусть и попробовать его мне не получится в ближайшее время. Маг был. Им оказался мелкий недоучка, способный только на жалкую сторожевую сеть в сотни метров от стоянки отряда. Стоит отметить, что она так и не обнаружила нас, спокойно пропустив меня и трех зомби. Всего на полянке присутствовало 10 человек. От одного шли сильные в сравнении с окружающими магические возмущения. По ауре могу судить, что этот маг специализировался на иллюзиях и немного на огненной стихии. Огонь — это плохо. Мне он не повредит, ведь чтобы сжечь теперешнее тело, потребуется уж очень долго его прожаривать. Обычные огненные заклинания на это не способны, так как ограничены по времени воздействия. Зато моим зомбакам маг может изрядно насолить. Тогда придется его валить первым или нет? Секунду я размышлял над идеей получить пленного и решился. Почерпнутая из полученной копилки знаний заклинания «Прах смерти» полетела в сторону мага и тонкой пылью осыпалась на его руках и ногах. Маг слишком поздно почувствовал опасность и уже не смог защититься. Ну а его конечности рассыпались в пыль, лишая возможности сопротивляться. Ошарашенные бандиты неподвижно замерли на своих местах и смотрели, как их товарищ за секунду превратился в человеческий обрубок. Не давая им прийти в себя, я кинул в бой своих мертвецов. Вот тут-то и узнал разницу между киношными и реальными ожившими мертвецами. Три мертвых тела прошлись по поляне, словно ураган, принося смерть каждому из окружающих их людей. Один из разбойников попытался защититься, укрывшись за щитом. Но ладонь пожилой крестьянки с легкостью пробила толстые доски и ударила по горлу мужчины. Голова несчастного буквально отлетела, словно мяч из рук футболиста, производящего вброс на поле. Не повезло и прочим разбойникам, они толково оборонялись мечами, но не смогли ничего поделать с противником, которому неведом страх смерти. Да и уязвимость к простой стали у зомби почти отсутствовала, разве что голову можно было снести. Но на это умения разбойников не хватило. Девушка нашла своего обидчика и жестоко отомстила за все. В мертвой голове отложились недавние страдания и то море ужаса, что она пережила в последние минуты жизни. Ее ухажер сейчас походил на изуродованного мной мага, вот только конечности были просто переломлены и разможжены. Девушка-зомби продолжала выдирать из него куски плоти, принося несчастному кошмарные муки. Месть. 5 минут. Ровно столько потребовалось для свершения мести и уничтожения разбойничьего отряда. Маг все еще был жив. Теперь пора переходить к допросу, пока этот человек не отдал богам душу только от одного страха. Раны его были малоболезненные, заклинание уничтожало плоть, но делало это с некоторым аналогом анестезии. «Здравствуй. Ты можешь прекратить свои мучения, если ответишь на вопросы. В противном случае я отдам тебя ей». Тут я кивнул на девушку-зомби, что продолжала вырывать куски из почти мертвого, но еще дышащего бандита. «Если ответишь, то умрешь быстро и спокойно. Задавай!» — прохрипел маг. «Ты только не отдавай меня ей!» «Хорошо», — кивнул я и приступил к допросу. Разговор занял часа два и был среднепродуктивным по качеству полученной информации. Этот мир страдал от непонятного бедствия вот уже несколько десятилетий. Мертвые поднимались и нападали на живых, С мертвяками боролись отряды истребителей нежити и некроманты. Да, тут были некроманты, и их было много. Вот только они не справлялись с тем наплывом мертвых и не могли принять в себя массу энергии смерти, что накапливалось. Из-за этого случались болезни, целые эпидемии. Часть из таких заболевших превращалась в ужасных монстров, не дающих покоя живым. Таких, как я, то есть личей, не было. Чтобы некромант переродился, его душа должна была остаться в теле. Но для этого требовалось время. Вот только времени-то и не было. Разлитая энергия смерти вскоре поднимала труп, причем некромант превращался в опасное создание. Именовали их лургами. Такие твари могли управлять своими более простыми сородичами, а создавать личей искусственно никто не мог, не знали таких методик. Еще я получил немного сведений о городах, что располагались вокруг. А потом источник исчерпал себя. Нет, маг не умер, но более ничего полезного он не сообщил. «Что ж», — сказал я, поднимая свой посох, — «я обещал легкую смерть. Так и будет, но ты еще мне послужишь». С этими словами я погрузил посох в грудь умирающего. По телу мага прошла короткая судорога, и я смог ощутить тот момент, когда душа покинула материальное вместилище. Мой артефакт, посох, полностью ее поглотил, превратив в своеобразного раба лампы. Череп на навершии издал довольный звук, больше всего похожий на рык радости. Шевельнул челюстями и затих. Решив не обращать внимания на все эти спецэффекты, я перешел к мертвым телам, собираясь их поднять и присоединить к своему отряду. Да, моим планам удалось сбыться только наполовину. Поставить в строй удалось только четверых из возможных шести. Остальные были чересчур изуродованы, а еще на двоих у меня банально не хватило сил. Можно было бы поднять их простыми зомби самого низшего уровня, но толку от них было чуть. Да и питаться они должны, а это пока не входило в мои планы. Узнав, что не буду шибко выделяться среди толпы, если не стану выставлять на показ свою сущность, я планировал побродить среди людей и узнать побольше новостей. И вот спустя несколько часов после короткого боя я и семеро моих солдат идем по дороге, семафоря окружающему зверью своим запахом, что тут только мертвый. Точнее, пахли только первые трое, у остальных после ритуала гниения остановилось, да и первые скоро придут в порядок. По мере приближения к первому городу у меня в голове прокручивалось несколько мыслей. Взять те же слова Артаса насчет божественной силы. Вроде такая сила нечто жутко мощное, но в итоге просто пшик. Мой запас маны крайне низок и быстро расходуется. Семь зомби не самого низкого уровня, вот и весь результат. В книгах описывались десятки и сотни мертвых, что бродили за своим властелином. А тут такой облом. Или ранее прочитанные книги просто вешают лапшу на уши, или в моем положении все не так просто. Раньше бы я подумал, что верен первый вариант. Но сейчас, после обретения нового статуса, я начинаю относиться к магии более серьезно. Дыма без огня не бывает. Теперь другая тема. Этот посох, что стал воистину аналогом атомного оружия, сейчас-то мне зачем? Пусть он убивает некоторых богов, но так ли много их на моем пути встретится? Если я правильно понял из рассуждений, то он наносит одинаковые раны и простым, и высшим существам. Та же голова, снесенная им у человека и срубленная с плеч бога, уже не прирастет, да и тело не оживет. Так из богов у меня пока только пара знакомцев, и они такого уровня, что для них посох не так уж и опасен. Простых же смертных могу и голыми руками успокоить, а потом поднять в качестве зомби. Не понимаю ничего. Ладно, голову буду ломать потом. А то вон уже стены города появились. К К городу мой отряд подошел в темноте, которая мне нисколько не мешала. Я различал любые предметы немногим хуже, чем при свете дневного светила. Как и ожидалось, ворота были закрыты. Еще бы им быть открытыми, когда такие вещи происходят в мире. Мало того, когда я приблизился к стенам, в меня и моих мертвецов полетели несколько стрел. Мне они вреда не причинили, но вот при попадании в одного из зомби тот начал распадаться на куски, будто кто-то включил процесс разложения с бешеной скоростью. Через минуту на земле лежали сильно попорченные фрагменты костей. Из такого даже простую скелетную сущность не восстановишь. Что уж тут говорить о нормальном зомби. Решив проверить, что же такое неправильное со стрелами, ну, не могут простые деревянные древки с насаженными на них стальными наконечниками уничтожить зомби. Я подобрал стрелу, лежащую в останках моего бывшего воина. Кстати, в момент гибели зомби, точнее, в момент попадания в него снаряда, я ощутил, как некая ниточка, связывающая меня и его, порвалась. Мои предположения сбываются. Наконечник на стреле сделан из серебра. Оно негативно действует на подобные порождения. Пока я рассматривал стрелу, в мою сторону полетело еще несколько метательных снарядов. Один из них угодил мне в бок. Минуту я стоял в оцепенении, боясь, что сейчас начну распадаться на куски. Но минута прошла, а я никакого дискомфорта не ощутил. Вытянул стрелу, она угодила в ребро и по нему скользнула в сторону. Увидел почерневший наконечник. Хорошо ж мое тело, точнее, сплошные кости. Металл словно долгое время пролежал в агрессивной среде. Вот это новости. Что ж получается, мое тело само может влиять на окружающие предметы? Придется разобраться. После первого попадания я поднял в воздух свои руки артефакты и заставил сбивать пущенные в меня стрелы. Надо было видеть эту фантасмагорию, когда сухие костяшки ловили стрелы прямо в воздухе и переламывали, бросая обломки на землю. Все, больше я тут задерживаться не буду. А то еще подтянут нечто убойное, отчего у меня сыпь по телу выступит. Хе-хе-хе. До утра я просидел в небольшом овражке, что нашелся в 3 километрах от города. Это время я провел, разбираясь в своих новых знаниях, пытаясь понять, на что же я сейчас способен. Оказалось, что у меня заложен только базовый минимум, как у школьника, окончившего 9 классов. Читать, писать умеет, понятие об истории и прочем первоочередном имеет. Но для раскрытия своих возможностей надо учиться далее. Я мог поднимать скелеты, создавать зомби всех уровней. Бродили в моей памяти сведения о костяных драконах, о химерах. Все это могу создать из мертвых тел. Еще куча разного и довольно полезного. Обнаружил знания об артефактах, что сильно облегчат жизнь некроманту или личу. Вот только всем этим я не мог воспользоваться. Обладая сильным и живучим телом, я был крайне слаб в магическом плане. Мой запас маны наполнялся и увеличивался крайне медленно, в то время как расходовался с огромной скоростью. Вот такие мысли бродили в моей голове до утра. Как только из ворот показались первые повозки и путники, я поднялся, по старой прижизненной привычке отряхнул одежду и тронулся не спеша к городу. Своих 6 зомби я оставил во враге, заставив закопаться под землю. Немного подумав, я дал еще одну команду — уничтожать одиночек или малые группки живых, что решат в этот овраг забрести. Вот не нужны мне лишние свидетели того факта, что рядом с городом окопались живые мертвецы, и все тут. Тела им было велено прятать и дожидаться меня. Потом еще раз подумал и дал указание на число убитых, не более 6, а дальше как выйдет. Мое приближение к воротам не осталось незамеченным. 4 стражников еще издалека навели арбалеты и стали проявлять признаки беспокойства. Чтобы не вышло каких казусов, я приподнял вверх руки, демонстрируя дружелюбие. «Успокойтесь!» — крикнул я своим чудовищным голосом. «Я лишь один из магов смерти и хочу навестить ваш город». Видимо, спокойная и связная речь успокоила стражников. Они опустили свои арбалеты, хоть и не убрали их за спины и не разрядили. Кстати, в желобах пусковых устройств я сумел различить светлый блеск наконечников, из чего сделал вывод, что они серебряные. «Назовись, некромант!» — крикнул в ответ один из них, самый пожилой, имеющий на плече пару серебряных полосок. Приблизившись к ним на пяток шагов, я продолжил разговор. «Мое имя тебе неизвестно, да я и сам его оставил. Теперь я просто безымянный, и таким буду до самой смерти. Что происходит в вашем городе и окрестностях? Есть ли для меня работа?» «Наш город слишком мал, но твоих братьев по ремеслу здесь много. Слишком часто стали восставать зомби и нападать на живых. Бургомистр объявил награду, но она пока не тронута. Кстати, маг, подними капюшон. Я хочу взглянуть на твое лицо». «Зачем? Тебе оно незнакомо и выглядит очень неприятно. Изуродовано одним из заклинаний, что по незнанию провел». Покачал я головою. «Так что капюшон я не сниму. А теперь, страж, ответь, я могу войти в город?» Стражник несколько минут всматривался в меня, пытаясь рассмотреть под капюшоном лицо, но скоро сдался. Махнув рукой, он указал мне на ворота и сказал: «Демоны с тобою, проходи! Вот только не забудь отметиться у бургомистра! Дорогу к нему тебе покажет любой из горожан!» Пока длился наш разговор, ни одна живая душа не посмела войти или выйти из города, хотя несколько повозок уже прикатили к воротам к этому времени. Далее я у ворот не задерживался, молча пройдя под аркой надвратной башни. Узкие улочки, двухэтажные дома, тесно прилепившиеся друг к другу, грязные канавы, что заменяли собою нормальную канализацию. Вот и все мои заметки о городе. Я так и не удосужился узнать его название, хотя это еще успеется. Дорогу к местной администрации спросил у мальчишки. Выслушав его сбивчивые объяснения, я пообещал найти его и наказать, если он хоть в малом обманул или ошибся. Наверняка, когда я его выпустил, он дал себе зарок не шататься в одиночку по улицам и обходить всех незнакомцев, похожих на меня, стороною. Резиденция главы города оказалась ничем не отличимая от других домов здания. Разве что наличие хмурого охранника в кирасе и с алебардой выделяло его. Тот заметно напрягся, когда увидел меня, но не сказал ни слова, следуя своим соображениям о том, где может оказаться местный правитель. Я поднялся на второй этаж и толкнул богато украшенную дверь. Внутри оказался умеренной упитанности человек мужского пола с зарождающейся лысиной и хитрыми глазами. Хитринка сменилась настороженностью, едва я предстал пред его очами. «Чем могу приветствовать, осторожно спросил бургомистр. «Господин бургомистр?» — для начала спросил я. «Да, да». «Меня можете называть просто безымянным. Я некромант. Стражники направили меня к вам за регистрацией». «Ах, вот оно что!» — протянул бургомистр. — «Регистрацией я почти не занимаюсь. Точнее, регистрацией магов. Для этого имеется целый магический орден. Вернее сказать, двое магов, что постоянно живут в этом городе. Орден — слишком громкое название для двух пройдох, хоть и достаточно способных. Вам надо спуститься вниз и во вторую комнату слева. Там сейчас должен находиться мессир Жерар, старший в этой паре». «Благодарю», — кивнул я головою и собрался уже уйти, когда бургомистр, собравшись с духом, уточнил: «Извините, мессир, безымянный, а этот наряд вы не планируете поменять?» «Нет», — отрезал я, — «мне он нравится и вполне меня устраивает. А что такого в нем, что его нужно поменять?» «Ничего, ничего. замахал тот руками. «Просто у нас он очень выделяется. Обычно некроманты одеваются попроще. Ну, там темный плащ или куртка, простой посох, прямой и без украшений, или вовсе без него. Эти черепа, руки, позвоночник вызывают дрожь и могильный холод. Вот и прошу его немного изменить, сделать менее броским». «Я в городе ненадолго. А насчет одежды?» Тут я сделал паузу. «Каждый, кто выразит пренебрежение ко мне, кто оскорбит меня, пожалеет об этом». Не говоря больше ни слова, я вышел вон из кабинета и спустился на первый этаж. Найти мага оказалось легко. Тут даже не объяснение бургомистра помогло, сколько собственные чувства. Если раньше, заходя в здание, я не обратил внимания на ощущение сильного магического фона, то только по своей неопытности. Сейчас же я просто видел сильную магическую оболочку, что привела меня в одну из комнат. Мессиром Жераром оказался крепенький старичок. Точнее, даже еще не старичок, а мужчина, хоть и изрядно в возрасте. Я получил взгляд, полный подозрения и некоего недовольства. Что-то вроде страха и ненависти мелькнуло на едва уловимый миг. «Некромант! Тут и так вас много! Зачем прибыл в город?» — буркнул, не поздоровавшись, маг. «Мессир Жерар, я безымянный. Таково мое имя», — ответил я, не обращая внимания на тон собеседника. «В город я прибыл только что и направлен сюда». «Безымянный, никогда не слышал», — ответил тот. «Зачем прибыл и почему в таком виде?» «Чем мой вид не нравится?» Не будь ослаблены мои чувства и эмоции, я мог бы сейчас и сорваться. Уж очень тон этого мага мне не нравился. Чувствуется, что некроманты не его приятели, скорее даже наоборот. «Хе-хе, если бы он знал, с кем на самом деле разговаривает». «Всем!» — отрезал тот. «А еще и тем, что я не вижу твоего лица. Ну-ка, сними капюшон!» Даже терпению и равнодушию лича может наступить конец. Вот и я начал ощущать первые признаки бешенства. Не хотелось бы начинать свое первое знакомство с живыми разумными в этом мире со скандала и тем паче драки. «Я не хочу показывать свое лицо по причине его обезображенности», — прохрипел я. «Моя одежда мне нравится. А прибыл я сюда, так как прослышал про участившийся случай восстания мертвых. Хочу в этом разобраться и получить награду». «Награду!» Маг, наконец, перестал излучать нотки враждебности. «Ладно, пока иди, но я еще найду тебя для более подробного разговора».